Глава третья. Угрозы и принципы. Изабель Кайс. Первый рабочий день прошел странно. Если не считать беседы с Шериданом, то все было хорошо. Но встреча с этим парнем и его слова все равно изрядно подпортили мне настроение. Даже придя домой после 6 лекций, я все равно продолжала возвращаться мыслями к нашему с ним разговору. И теперь, спокойно все обдумав, пришла к выводу, что парень был почти в отчаянии. Он ведь не играл, и я совсем не чувствовала фальши. На самом деле переживал из-за случившегося. А еще очень боялся неминуемых последствий. В доме царила тишина и пустота. Да, мы с Ильером прожили здесь меньше недели, но я успела привыкнуть, что сын вечерами дома. А вот сейчас его не было, и ночевать он не придет. Более того, теперь будет жить совсем в другом месте. Мне очень хотелось, чтобы он оставался рядом со мной. И я знала, стоит только намекнуть, и сын сразу же вернется. Но в то же время я понимала, что ему пойдет на пользу жизнь в общежитии с другими студентами. Так меньше вероятность, что к нему прилипнет клеймо сына-преподавателя. Да, умом я все это осознавала, но и не тосковать не могла. Когда вошла на кухню в намерении приготовить ужин, то поняла, что сама почти не голодна, а больше готовить мне не для кого. И на душе стало еще тоскливее. От размышлений и грустных мыслей меня отвлек стук в дверь. Гостей я не ожидала, ни с кем о встрече не договаривалась, подругами на новом месте работы еще не обзавелась. Так и кого ко мне принесло? Идя к двери, прикидывала, кто меня ждет за ней. Больше всего была вероятность, что это почтальон или курьер. Иные кандидатуры в голову просто не приходили. Но когда я увидела гостя, то едва не споткнулась. Сердце сжалось, дыхание участилось, пальцы рук предательски дрогнули, а по телу будто бы пробежала горячая волна. «Доброго вечера, профессор Кайс», — проговорил стоящий на крыльце мужчина. «Простите, что явился без предупреждения. Меня извиняет только то, что вопрос, с которым я пришел, в какой-то степени рабочий. Я очень старалась взять себя в руки». Рот не открывала, прекрасно понимая, что не смогу сказать ни слова. Со мной творилось нечто непонятное, напоминающее нервный приступ, но я не видела для него ни единой причины. Так почему же второй раз при виде этого мужчины у меня появляется чувство, что я упала с обрыва и лечу прямиком в пропасть? «Вы позволите мне войти?» – вежливо и терпеливо спросил лорд Бестерли. Отвечать не рискнула, просто отступила назад и жестом пригласила его в дом. Он благодарно кивнул, чему-то едва заметно усмехнулся и все-таки прошел внутрь. Когда он перестал на меня смотреть, стало проще. Я сильно ущипнула себя за внутреннюю часть запястья, боль немного отрезвила и даже вернула голос. «Проходите в гостиную, хотите чаю?» Все-таки сумела выдавить из себя. «Нет, благодарю», — ответил он. Гость расположился в кресле и снова поднял на меня свои аквамариновые глаза. Я снова вздрогнула, но в этот раз каким-то чудом умудрилась сохранить внешнее спокойствие. «Могу узнать, что привело вас ко мне, да еще и после окончания рабочего дня?» Голос мой прозвучал ровно и по-деловому, сама не знаю, как мне это удалось в таком состоянии. Садиться не стала, остановилась за спинкой соседнего кресла. Мне была необходима хоть какая-то физическая преграда между мной и этим странным мужчиной. «Профессор Кайс, мы с вами, конечно, коллеги и друг друга знаем по именам, но я все же хотел начать этот разговор со знакомства». Проговорил он и мило улыбнулся. «Уж простите, манеры и правила вбивали в меня с младенчества. Я Эйтон Бестерли, как вы знаете, декан факультета менталистики». «Изабель Кайс», — ответила я. преподаватель истории. «Скажите, я могу обращаться к вам по имени?» – поинтересовался гость. «Да, я не нашла причины для отказа. В таком случае прошу и вас называть меня Эйтон». Его имя откликнулось в душе приятным теплом, но произносить его вслух я побоялась, потому просто кивнула. «Так вот, Изабель, я пришел к вам, чтобы обсудить происшествие, свидетелем которого вы оказались вчера вечером». Стоило ему сказать эту фразу, и мне сразу стало легче. Теперь в ситуации не осталось места домыслам и догадкам. Более того, я сама собиралась сегодня поговорить с ним о его студентах, но за этот длинный день так и не нашла в себе на это силы. Тем временем мужчина продолжил. «Понимаю, то, что вы увидели со стороны, могло показаться двусмысленным и даже ужасающим. Но я провел беседу с обоими парнями. Они утверждают, что никакого насилия не мыслили и говорили чистую правду». «Лорд Бестерли», — начала я. «Эйтон», — поправил он. «Увы, произнести его имя вслух у меня не получилось». Я, правда, попыталась, даже открыла рот, но не смогла выдавить ни звука. Да что за странности со мной творятся? Вы правы. Я сделала определенные выводы из увиденного. Более того, сейчас склонна считать, что ваши студенты на самом деле намеревались просто проучить девушку. Но методы они выбрали ужасные. Или вы считаете полное подавление чужой воли шалостью? «Нет, Изабель, я так не считаю», — ответил лорд Бестерли и отвел взгляд, изучая обстановку комнаты. «Но до получения диплома они не являются полноценными менталистами. У них еще бывают срывы. Они приходят в академию именно для того, чтобы научиться использовать и контролировать свой дар. И главное — осознавать всю ответственность за последствия своих действий». Так как вчерашнее происшествие случилось на территории Академии, то в нем виноваты и преподаватели. То есть мы с вами. «Это еще почему?» – возмутилась я и даже вышла из-за спинки кресла. «Потому что, несмотря на взрослый вид, они все еще наши ученики. Мы не учим их унижению слабых, но мы учим их справедливости». Парировал лорд Бестерли. Я выяснил, что студент Ника Лавант хотел наказать студентку Айлу Мори. Она позволила себе прилюдное оскорбление. Свидетелей этому немало. И в случае, если дело о применении ментального дара во вред дойдет до суда, я сам буду рекомендовать Ника подать встречное заявление на девушку. И даже лично оплачу ему судебного заступника, потому что спускать такое нельзя никому. То есть вы всецело на стороне своих студентов? Я скрестила руки на груди. А не боитесь, что отсутствие наказания приведет их к более печальным последствиям? Чувство безнаказанности пьянит. А кто сказал, что они останутся без наказания? «Нет, я сам назначу его, и, поверьте, оно будет достаточно суровым и скажется благотворно на их воспитании». «Не суровее того, к чему приговорил бы их суд», — покачала головой. «Понимаю, лорд Бестерли, вам не нужны пятна на репутации вашего факультета. Думаю, вы явились сюда именно по этой причине». А совсем не из-за беспокойства о судьбе мальчишек. Сегодня ко мне приходил Шеридан Сайтер, и он был куда более искренним и красноречивым. Тем не менее, его слова не произвели на вас должное впечатление, констатировал мужчина. «Произвели», — призналась я. «Более того, теперь понимаю, что для него очень важно избежать суда. Но при этом...» Хорошо помню глаза подчиненной им девушки и отсутствие на ней половины одежды. Такое нельзя спускать на тормозах. Да, Воздействие исходило именно от Шеридана. Но он действовал исключительно из благих побуждений. Дело в том, что Ника учится на курс младше, и ему пока такие манипуляции даются с трудом. К тому же в тот вечер он позволил себе выпить, что непозволительно при работе с сознанием. А если бы Шерри не влез в это все, то Ника сам бы применил дар и мог бы навредить сознанию той несчастной. «Вы пытаетесь их оправдать?» Во мне все сильнее росло возмущение. Лорд Бестерли чуть нахмурился, посмотрел на меня пристально, изучающе, будто выискивал слабое место. И я не сомневалась, едва он такое найдет, сразу же по нему ударит. Так и вышло. «А ведь ваш сын обладает поразительно высоким даром к менталистике», произнес гость, глядя мне в глаза. «Неужели он никогда не применял дар, действуя сгоряча, на эмоциях? Уж простите, Изабель, но даже со взрослыми менталистами такое иногда случается». Я сглотнула и отвернулась. Иль на самом деле раньше часто срывался. Помню, как-то одна из соседок назвала меня пропащей девкой. Так Ильер внушил ей, что она курица. Бедная Тиса Титтер кудахтала почти 2 дня. А мне пришлось потом заплатить 700 ригов штрафа. «Ильеру 15», — проговорила холодным тоном. «И мой мальчик даже под действием эмоций не стал бы поступать так с девушкой». «Вы не можете знать этого наверняка», — покачал головой лорд Бестерли. «Парень совсем юн. А сильнее всего мужчин меняют именно женщины. И еще, как я понял, у вашего мальчика нет рядом отца. Вы ведь в разводе. Значит, перед визитом сюда он изучил мое личное дело, подготовился. И, полагаю, без положительного решения не уйдет. Я не хотела сдаваться, хоть и понимала, что должна. А его напоминание о моем семейном статусе только сильнее разозлила. Вы правы. Сейчас у Ильера есть только я. Но поверьте, с самого его рождения прилагаю все силы, чтобы он вырос хорошим человеком. Мужское участие необходимо. Особенно юному менталисту, заявил гость. Вы пришли сюда, чтобы попрекать меня моим разводом? Спросила с угрожающим спокойствием. Лорд Бестерли изобразил удивление. «Я пришел сюда, чтобы убедить вас забрать заявление из управы стражей порядка». Без проблеска совести во взгляде признался он. «Потому что неправильно выносить это дело за пределы Академии. Думал, что получится добиться вашего согласия мирно, но вижу, вы не настроены на диалог». «И что вы хотите этим сказать?» Поинтересовалась уже, чувствуя, что основные козыри он пока не выкладывал, но сейчас явно задействует один из них. Лорд Бестерли поднялся, демонстративно посмотрел на висящий на стене детский портрет Ильера и скривил губы в холодной улыбке. «Боюсь, столь нелояльный к Академии сотрудник надолго здесь не задержится», — сказал он равнодушным, даже немного ленивым тоном. «А вы ведь на испытательном сроке. Значит, даже эту нелояльность можно использовать как причину для увольнения. И ваш сын продолжит учиться без мамочки». Хотя, думаю, парню пойдет на пользу оказаться без ежедневной материнской поддержки. Быстрее повзрослеет. Дева-хранительница. Кто бы знал, как в этот момент я хотела его ударить. Просто подойти и отвесить смачную звонкую пощечину. Да еще и магии в удар вложить от души. Но я понимала, что в этом случае меня уж точно уволят. Да еще и незамедлительно. Поэтому только крепче сжала кулаки и вздернула подбородок. Гордость требовала идти до конца, не сдаваться, не прогибаться под чужими угрозами. И все же мне пришлось ее усмирить. А потом и вовсе признать собственное поражение. «Я заберу заявление. Завтра после занятий», — сказала, глядя в сторону. Смотреть на декана менталистов не было ни малейшего желания. «И если это все, то прошу вас покинуть мой дом». «Все», — подтвердил он. И, может, мне показалось, но в его голосе будто бы появились нотки вины. «Благодарю за гостеприимство и понимание», — проговорил лорд Бестерли. Сделав несколько шагов к выходу, он вдруг обернулся. «Изабель, не нужно видеть во мне монстра. Если бы на месте Шерри и Ника оказался ваш сын, я точно так же вступился бы и за него. А воспитание — это не только наказание, но еще и помощь. Думаете, я этого не знаю? Я все же позволила своему раздражению проявиться. И вы упускаете моральную сторону вопроса? Нет, ошибаетесь. Но переубеждать вас не стану. Для этого понадобится задержаться еще на некоторое время, а вы меня уже выпроводили. Можно даже сказать, выгнали. Он иронизировал, будто пытался воззвать к моей совести. Но я для этого была слишком зла. «За это у вас тоже принято увольнять?» — спросила холодно. «Конечно, нет». Он вроде говорил серьезно, но я все равно чувствовала подвох. «Вы ведь в своем доме, на своей территории. Хоть это все и принадлежит Академии. В таком случае прошу вас оставить меня на моей территории одну. Мне необходимо подготовиться к завтрашним лекциям». Он одарил меня странным взглядом, но, к счастью, все-таки нажал на ручку и переступил порог. «Доброго вам вечера, Изабель. Спасибо, что уделили мне время. Надеюсь, больше на пороге этого дома вас не увижу». Выдала я и, не сдержавшись, силой захлопнула за ним дверь. Закрыла замок, пришла в гостиную и без сил упала в кресло. Да уж, вот и поговорили. Меня трясло от нервного напряжения, я ведь всегда гордилась своей выдержкой. Но сегодня, видимо, какой-то особенный день. Зато теперь хотя бы примерно стала понятна моя резкая эмоциональная реакция при встрече с лордом Бестерли. Это было просто предчувствие, своеобразный знак, что от него стоит держаться подальше. Как можно дальше. В идеале находиться в разных городах. Надеюсь, с ним не придется часто пересекаться. Боюсь, после нескольких подобных разговоров даже моей крепкой психике может потребоваться специалист. Эйтон Бестерли. Давно я не чувствовал себя настолько паршиво. А ведь был уверен, что после 12 лет в особом отделе стражей моя душа окончательно очерствела. Сложно остаться нормальным, когда ежедневно копаешься в головах отъявленных негодяев и головорезов. Тут любой человек постарался бы закрыться, абстрагироваться. Но в момент слияния сознаний это попросту невозможно. Меня и сюда отправили, по большей части, для реабилитации. Его Величество решил, что мне будет полезно примерить на себя шкуру преподавателя. Поэтому в 32 я со всеми почестями был отправлен в отставку с государственной службы и переведен в академию, к студентам. Честно говоря, поначалу было непросто. Я постоянно ждал подвоха, искал двойное дно в каждом, с кем приходилось общаться, подозревал коллег и даже некоторых учеников. Только через несколько месяцев стало немного легче, а потом мне неожиданно начала нравиться новая работа. Я втянулся настолько, что даже заслуженно получил место декана, а месяц назад лорд-ректор назначил меня своим заместителем. За 3 года в академии успел забыть особенности своей прошлой профессии, Но иногда в кошмарах до сих пор видел жутчайшие вещи и просыпался в холодном поту. Неудивительно, что профессия менталиста-дознавателя сильно повлияла на мое восприятие мира и других людей. Я был вынужден закрыть свои чувства и эмоции, и только после отставки снова начал открывать их для себя, возвращать к жизни, постепенно убирая ментальную броню, без которой раньше просто бы не выжил. Но этот день явно стал для моих эмоций настоящим прорывом. К примеру, укол совести я сегодня испытал впервые за очень долгое время. И случилось это в беседе с удивительно упрямой и прямолинейной женщиной. Да, мне пришлось надавить на нее, потому что в противном случае мы бы получили 3 сломанные жизни. И если Ника и Айла еще бы сумели как-то устроиться, то Шерри досталось бы сполна. И совсем не от судей. Нет. Со мной явно происходит что-то не то. Сейчас я испытывал настоящую жалость к племяннику, хотя раньше мне было почти плевать. Неужели реабилитация на самом деле дает свои плоды? Или дело не в новой работе, а в женщине? Ведь все эти изменения я почувствовал только после разговора с ней. Изабель. Мне отчего-то нравилось произносить ее имя. Вернувшись в свой дом, который тоже стоял на территории академии, я прошелся по пустым комнатам и направился прямиком в свой кабинет. Ну а там, сев в любимое кресло, подаренное мне отцом, плеснул в стакан немного коньяка и сделал глоток. По телу растеклось обжигающее тепло, и на душе стало чуть легче. Да уж, подкинул мне племянничек проблем. Хотя я могу его понять, сам был молодым. И в то время мы тоже творили глупости. Иногда даже переступали закон. Но всегда знали, когда нужно остановиться. И я хорошо запомнил одну историю, которую до сих пор передают в академии из уст в уста. Было это давно, еще до моего поступления. 3 менталистов, 3-курсников знакомились в разных тавернах с девушками, использовали ментальное внушение и устраивали оргии. Утром их жертвы ничего не помнили, эти воспоминания стирались из их сознания без возможности восстановления. Так те парни развлекались около 2 месяцев, а потом подцепили не тех девушек. Одна из них оказалась племянницей начальника городской управы, стражей порядка. Он очень переживал за девочку, потому приставил к ней своих подчиненных для наблюдения. Ну, те и увидели крайне занимательную картину с участием 3 парней и 2 леди. Разбирательство было очень громким. Один из менталистов оказался дальним родственником императора. Его родители пытались замять дело. Но в итоге все обернулось по самому худшему сценарию. Парней приговорили к 10 годам каторги и полностью запечатали дар. Это стало уроком для многих. Среди менталистов испокон веков существовал свой неписанный кодекс чести. И вот одним из первых пунктов в нем значилось то, что позор мужчине, который добивается близости с женщиной с помощью ментальной магии. Если о таком узнавали, это ложилось несмываемым клеймом не только на него, но и на весь его род. Потому я не сомневался, что вчера Шерри со своим другом ничего такого точно не задумывали, хотя их поступок хорошим все равно не назовешь. Но с этим мы разберемся. Оглядев темный кабинет, я щелкнул пальцами и активировал шар освещения на письменном столе. Сразу стало уютнее и даже теплее, а перед глазами сам собой появился образ грозной профессора Кайс. Да, племянник оказался прав. Мне всегда нравились женщины именно такого типажа. Светловолосые, изящные, стройные, но с формами. И все же в Изабель было нечто, что заставляло меня чувствовать. Нет, дело не в красоте, хотя она бесспорно очень красивая. Скорее, меня завораживала ее стойкость, внутренняя сила. Наверное, я и про ее развод упомянул только для того, чтобы самому себе это сказать. Ведь получалось, что она свободна. Изабель действительно выглядела молодо. Глядя на эту женщину, ни за что не скажешь, что у нее уже 15-летний ребенок. Получается, родила она его в 19? В голову невольно закралась мысль, что мне тогда было примерно 20-21. Думаю, если бы у меня был сын, он наверняка выглядел бы именно так, как Ильер. И все же, почему мы с этим мальчиком настолько похожи? Конечно, первое, о чем я подумал, вдруг он мой ребенок. Вот только этого никак не могло быть. Во-первых, я лишь сегодня познакомился с его матерью, а Тиса Изабель не та женщина, которую можно легко забыть. Во-вторых, я всегда использовал зелье, защищающее от нежелательных последствий близости. Ну и в-третьих, отсутствие родства между нами легко проверить. Достаточно просто обратиться к алхимикам. Но, думаю, это все же лишнее.